Глава 15. Новой вспышки не было, я просто моргнул и снова оказался в лаборатории предтеч. С возвращением, дорогой. В наряде домохозяйки поприветствовала меня Мира. У меня почти все готово. Ассистентка исчезла из поля зрения, а я направился в казармы, чтобы привести себя в порядок и переодеться. Земная одежда в долине была совсем неуместна, да и в броне я буду чувствовать себя куда увереннее, чем в обычных тряпках и бронежилете. После вкусной еды в хорошем ресторане открывать клановые рационы совсем не хотелось, так что я сразу же направился в арсенал, совмещенный с гаражом. Стоило лишь пожелать, и нужный коридор появился в стене, тут же закрываясь за мной. Удобная штука, блин. Многие родовитые семьи на Земле за такие технологии отдали бы правую руку. Это ведь какое поле для создания укрытий? Не только банального оружия, бункера, но и те же семейные библиотеки с магическими книгами, которые собираются на протяжении поколений. Впрочем, контрабандисты подобным возможностям будут рады еще больше. «Ну, что тут у нас?» — войдя в арсенал, спросил я. Мира в это время как раз стояла вокруг крутящейся посреди гаража платформы. То, что должно было стать обновленным броневиком, вращалось перед ней. Невидимые манипуляторы, или чем тут пользовались предтечи, собирали машину буквально по винтику, создавая нужный предмет, казалось бы, из воздуха. На моих глазах черный песок, поднявшийся с платформы, преобразовался в передний мост, мгновенно вставший на свое место. Блондинка зорко следила за процессом и даже на мое появление не отреагировала. «Земля вызывает Миру!» — махнул рукой перед ее лицом я. «Прости, задумалась», — ответила мне ассистентка из другого угла арсенала. Я еще раз окинул взглядом зависшую копию, прежде чем обернуться к движущейся женской фигурке, которая прямо на моих глазах собирала из воздуха снайперскую винтовку. Ей не требовалось жестов, магических формул или танцев с бубнами. Однако по нахмуренному личику блондинки было ясно, что это требует серьезных усилий. «В чем проблема?» — решил не скрывать свое любопытство, уточнил я. «Маловато энергии», — отмахнулась блондинка. «Практически все ресурсы лаборатории сейчас заняты формированием транспорта. К сожалению, без должного количества активированных узлов связи я все же ограничен в возможностях. Однако комплект оружия я скоро закончу. Пистолет и автомат, собственно, уже готовы». Я посмотрел на отложенные чуть в стороне предметы и, подойдя, взял ствол в руки. Что можно сказать о человеческом изделии, изготовленном на фабрике предтеч? Довольно обычно, и в то же время с первого взгляда разница бросалась в глаза. Свежий пистолет не только выглядел новым, он был легче. Чуть удобнее лежал в руке, и при этом не появлялось ощущение игрушки. Разобрав его как для чистки, я внимательно осмотрел детали. Все работало прекрасно. Оружие не требовало доводки. Вставив в магазин один патрон, я выстрелил в стену. Пуля попала ровно туда, куда я целился. «Прекрасно», — прокомментировал полное отсутствие отдачи я. «А автомат такой же?» Мира, все еще не отводящая взгляда от снайперской винтовки, кивнула. «Благодаря правильно подобранным материалам конструкция гасит все вибрации», — пояснила она. «Но, признаюсь честно, лучше тебе аккуратнее обращаться с моими подделками. Будет не очень хорошо, если созданное мной оружие попадет в чужие руки». «Я не собираюсь его продавать», — хмыкнул в ответ я. «Такая корова нужна самому». Все же автомат я тоже испытал. Гораздо легче оригинала и банально приятнее на ощупь. С прикладом, созданным специально под меня, он лег так, словно всегда был частью моего тела. А уж стрельба длинной очередью без отдачи — это же просто мечта любого мужчины. Отстреляв полный магазин, я вытащил его и разобрал оружие. Что по уходу, уточнил я, осмотрев детали. «Обслуживание обыкновенное, но при постоянной эксплуатации требует примерно раз в неделю», — сообщила Мира. «Я собрала статистику твоей стрельбы и отталкиваюсь от этих сведений. Естественно, без ухода они тоже прослужат дольше, но я бы не хотела еще раз делать тяжелую в данных обстоятельствах работу, которой можно избежать, если следовать инструкции». Усмехнувшись, я собрал автомат и отложил его в сторону. Взглянув на полки с оружием и ящики патронов, я не смог удержаться от довольной улыбки. Мысль о том, чтобы сколотить отряд наемников, конечно, у меня не возникла. Однако осознание, что у тебя под рукой настоящий арсенал, забитый боеприпасами, грело душу. «Остальное нужно продать», — сказал я. «Мне ни к чему такая куча одинакового оружия, которое к тому же уступает по качеству моему. А вот кредиты однозначно понадобятся. Как бы Рябинины на меня не обиделись, что я их тачку на сутки арендовал. А сам пропадаю черт знает где». Мира равнодушно пожала плечами. «Они знают, что такая вероятность имеется, так что закладывают страховку в сумму аренды. Долина — не то место, где стоит забывать об опасности. Но ты прав. Хранить это убожество на складе моих создателей действительно не стоит». Как и всегда, не упустила вернуть шпильку блондинка. «Тебе составить список того, от чего определенно можно избавиться?» Задумчиво оглядев арсенал, я все же кивнул. Мне было интересно, как расставит приоритеты искусственный разум. «Все холодное оружие», — начала диктовать она, и у меня на глазах нужный ящик подсветился. 8 единиц. Это хоть и зачарованные вещи, но очень низкого качества исполнения и долгого использования не выдержат, зато принесут 800 кредитов по прайсу комендариев. «Понял, сейчас загружу», — отозвался я. Мира и так была занята работой, так что в том, чтобы перенести ящик к арендованному багги и выложить содержимое внутрь машины, для меня не было проблемой. Да и усиленное тело позволяло таскать больше веса, чем прежде. «Готово», — сообщил я, и ящик тут же распался в черный песок, который втянуло в строящийся броневик. Хм, безотходное производство. «Комплекты брони класса «Скорпион», — объявила Мира, и я увидел новую подсветку. Они уже не похожи на новые, так что их ценность ниже. Но 1400 кредитов ты за них выручишь. На то, чтобы уложить бывшую защиту в вольных, ушло немногим больше времени, чем на ножи и кастеты. Затем пришел черед автоматов в количестве 1500 штук, которые сулили мне еще 3000. Я продолжал опустошать склад, мысленно подсчитывая, сколько я получу с продажи всего этого барахла. И выходило, что чистой прибыли у меня действительно накапливается не меньше 200 000 кредитов. Конечно, можно продать все выгоднее. Таким же вольным, которых я убивал. Своеобразный черный рынок и в Дейлграде найдется. Но я об этом даже не думал. Единственная связь с вольными долиной, которая у меня будет, так это награда за их головы, если таковая появится, да деньги с продажи их имущества официальным властям. «Завершение работы с броневиком займет еще почти сутки», — сообщила Мира. «Будешь ждать?» Я покачал головой в ответ. «Нет смысла терять время», — сказал я. «Смотаюсь в город, продам все лишнее, а заодно узнаю, что выяснили в Голи про того урода из Арсини. А там можно будет и за третьим узлом отправляться. Иначе мы так никогда не узнаем, где скрывается эта слишком хитрая тварь». Мира улыбнулась. «Тогда сейчас я организую тебе надежное сцепление», — заявила она. «И не забудь прихватить припасов в дорогу». «Угу», — отозвался я, наблюдая за тем, как багги сцепляются в один ряд, созданным из черного песка тросом. Можно было даже не спрашивать. Лаборатория предтеч сделала его настолько прочным, что даже при большом желании перерезать его или порвать не получится. Как бы там ни было, я выехал в Дейлград. Ворота города показались, как обычно, совершенно пустыми и ничем не защищенными с первого взгляда. Но стоило мне въехать в коридорчик между долиной и городской частью Дейлграда, как по обе стороны возник силовой барьер. О том, чтобы прорваться вглубь, не могло быть и речи, да и назад сдать я уже не мог. Банально не хватило бы места для разворота. «Какого черта?» Вслух озвучил свое негодование я. Выйдя из арендованного багги, я дошел до барьера и коснулся его рукой. Созданное артефактом поле никак не отреагировало. Все, что я смог понять, оно явно магического характера, но заклинание было мне незнакомо. Завибрировал вездеход, и я взял аппарат в руки. «Явился, блудный сын!» С долей ехидства обратился ко мне техник Рябининых. «Ты, когда тачку арендовал, на какой срок оплату внес?» «А по факту только сейчас вернулся. Так дела не делаются, Лазарь!» Будешь теперь штрафные 50% оплачивать сверху за просрочку платежа. Что ж, справедливое замечание. К счастью, мне даже не требовалось особо напрягаться, из-за происходящего кредитов все еще было в достатке. «Да не вопрос, только прихвати с собой пару запасных водителей», — ответил я. «У меня здесь куча груза, и вместе с арендованной у вас машиной 4 багги». На несколько секунд в трубке повисло молчание. Наконец техник выдохнул. «А ты, смотрю, времени не терял, Лазарь», — произнес он. «Что ж, жди, скоро будем». На деле оказалось, что явились люди Рябининых только через полчаса, и приехал мой контакт в сопровождении крепких парней в боевой броне с оружием наперевес. Конечно, пристрелить меня в воротах Дейлграда им не дадут комендарии, но попугать вполне получится. Барьер пропустил их внутрь без проблем и тут же снялся, стоило технику рассмотреть мою машину. «Остальные что, опять продаешь?» — уточнил он, когда я перевел оплату. «Да, но одну оставлю пока, мне груз надо сдать, а на руках я столько не утащу», — ответил я. «Свою забирайте, вон ту, дохлую и пустую». Клановые бойцы разобрали транспорт и первыми уехали, а техник внимательно осмотрел оставшуюся у меня машину. Наличие гербов Селиванова на трофейных автомобилях людей Рябининых явно порадовали. Спрашивается, почему бы самим не заняться поиском и уничтожением бандитов? «Ладно», — подвел итог техник. «Ходовая, конечно, почти убита, но по дружбе дам тебе полную цену. Вот за этот чертов значок на ней». И он указал на герб. «Как закончу с продажей товара, сразу к вам», — кивнул я и сел за руль. Интересно, как скоро Инга узнает, что я снова в городе? В прошлый раз колонна трофейной техники привлекла внимание Тальберг довольно быстро. Хотя, возможно, она вообще не в Дейлграде, а мотается с очередным караваном Голи по долине. После того, как я вздремнул в машине предтечь, с гормонами у меня все выровнялось. И хотя я бы не отказался от ночи с шикарной женщиной, точно знающей, чего и хочет, и умеющей это получать, особого рвения я не испытывал. Очередное открытие последствий. Раздумывая об этом, я приехал к магазину комендариев, в котором проводил все свои сделки. Конечно, можно было бы сбыть товар Рябининым, но что-то мне не особо понравилось их отношение. Ворота они блокируют, как будто коллекторы, которым я кредит не заплатил. Тоже мне герои. Музыка ветра над моей головой запела, и я уже было собирался улыбнуться знакомой сотруднице магазина, но за стойкой оказался незнакомый мне мужик. Он даже не удосужился сделать вид, будто рад моему визиту. «Привез товар на продажу», — сообщил я. «Там очень много барахла. Мне сюда заносить или ты сам выйдешь?» Мужик хмыкнул, но с места не сдвинулся. «Что-то сегодня явно не мой день в Дейлграде. Прострелить кому-нибудь колено, что ли? Вон, как на земле это людей в чувство приводит. Разумеется, делать я ничего подобного не буду. Мне еще проблемы с комендариями не хватало. Это Лукаса Мюллера я грохнул без последствий, а за своего человека главный клан города точно объявит на меня охоту. Как бы там ни было. Загружая машину, я подумал еще и о том, что у меня в арсенале не хватает заклинания телекинеза. Вот сейчас бы он мне пригодился, как никогда. А то работа грузчиком что-то не вдохновляет. Так и не проронивший ни слова человека комендариев выплатил мне положенную сумму строго по прейскуранту клана, и на улицу я вышел богатым человеком. Теперь можно было даже квартиру купить в Дейлграде. Но что-то мне не кажется, что это хорошая идея. Так что я направился в приличный отель в этом же районе. Свою территорию комендарии защищают на славу. Видеонаблюдение, регулярные патрули клановых бойцов, следящих за порядком. У таких не забалуешь, и можно не опасаться внезапных ночных визитов. Выйдя из души, я взял в руки вездеход и увидел на нем пропущенное сообщение. Не став писать ответ, я просто позвонил. Никогда не любил долгую переписку. «Лазарь, ты снова в городе!» — радостно воскликнула Тальберг. «Сразу поняла, как мне доложили, что Рябинины опять машины вольных через весь город везут». «Да, только приехал», — подтвердил я. «У тебя уже был обед или ты составишь мне компанию в ресторане?» «Скажем, там же, где мы и были в прошлый раз. Мне определенно понравился вид с того балкончика». Сомневалась она недолго. Нам действительно было что обсудить. «Хорошо, давай тогда через час», — согласилась Инга. «Столик забронируешь сам». «Конечно, как иначе», — отозвался я. В назначенное время я уже поднимался на ноги, чтобы придвинуть Тальберг стул, когда она сядет. Однако первое, что сделала женщина, кинулась меня обнять. На моей щеке тут же вспыхнул влажный след ее губ. «Рада, что ты до сих пор живой, Макс», — искренне сообщила она. «Расскажешь, чем занимался столько времени?» Я помог ей занять место и дал знак ожидавшему нас официанту. Пока Тальберг делала заказ, я позволил себе полюбоваться своей спутницей. Сегодня она явилась в форме клана Голи, и смотрелась она ничуть не хуже вечернего платья. «Решил прокатиться по долине», — начал свой рассказ я. «И вот наткнулся на лагерь вольных. Они поделились со мной своим имуществом». Она чуть опустила веки, разглядывая меня с видом голодной хищницы. «Совершенно добровольно, разумеется», — уточнила она. «Я не особо спрашивал», — усмехнулся я. «Ну а у вас что нового?» Тальберг достала какое-то устройство и, положив его на столешницу, нажала кнопку. Я тут же услышал голос Миры, прозвучавший где-то позади меня. «Генератор помех», — пояснила ассистентка, — «основан на технологиях создателей». Я никак не отреагировал на ее слова с ожиданием, глядя на Тальберг. Инга не заставила себя упрашивать дважды. «Выяснилось, что человек, о котором ты сообщил, Луиджи Моретти», — поделилась информацией наемница. «Арсини до сих пор его ищут. Видишь ли, он внезапно пропал в день твоего отъезда, но ворота не пересекал». Я кивнул, показывая, что слушаю крайне внимательно. «И не найдут уже, я так полагаю», — все же уточнил для приличия я. «Наш клан, знаешь ли, не любит отпускать тех, кто создает ему проблемы». Сделанным равнодушием пожала плечами Инга. «Так что на сегодняшний день Луиджи Моретти удобряет наши подземные гидропонные фермы. Но перед тем, как сменить деятельность с продажной шкуры на корм для червей, он многое успел рассказать. Нам пришлось прерваться, так как явился официант. На этот раз мы с Тальберг поменялись ролями. Я взял себе бокал вина, а вот она отказалась, мотивируя тем, что ей еще на службу возвращаться. Оказалось, Луиджи работал связным между своим кланом и группировкой вольных под командованием некоего Михаила Григорьевича Селиванова. Нарезая лежащий на тарелке стейк, продолжила Тальберг. Передавал заказы клана Арсини на нужные караваны, предупреждал об облавах и организовывал безопасное логово в Дейлграде, чтобы бандиты Селиванова могли без проблем сидеть в городе после того, как исполнят заказ на чью-то голову. Но, естественно, самого Селиванова тоже кое-что имел. Собирал для него сведения, фильтровал слухи, организовывал поставки не совсем законных товаров и тому подобное. На тайных счетах ублюдка мы собрали почти 1,5 миллиона кредитов, представляешь? Я с важным видом кивнул. Не так уж и плохо по меркам долины, но, как для клана, по-моему, маловато. С другой стороны, на что тут тратить эти средства? Особо не пошикуешь. В маленьком Дейлграде внезапные крупные покупки станут достоянием общественности чуть ли не раньше, чем ты их совершишь. А раз об этом узнают, у старших в клане возникнут вопросы о происхождении денег. Но, разумеется, не всем везет обзавестись личным модулем искусственного разума. Пройти через машину подготовки первопроходцев предтеч, а потом перебить почти 50 бандитов, чтобы заработать те самые 200 тысяч, что сегодня упали мне на счет по итогу всех сделок. Что тут скажешь, развел руками я. Для некоторых деньги — бог. Инга прожевала кусочек мяса и кивнула. Вот-вот. Так что силами нашего клана были накрыты 3 ячейки Селиванова, буднично сообщила она, после чего взяла бокал с соком. Помимо этого, мы накрыли 2 лагеря в долине, заявившись туда несколькими боевыми группами в полном облачении. Так что, можно сказать, результат есть. «Молодцы», — совершенно искренне прокомментировал я. Честно говоря, даже не ожидал, что гули окажутся настолько эффективными. «Это да», — склонила голову на бок Тальберг. «Естественно, меня спросили, откуда у меня информация. А я помню твои слова про то, что ты предпочтешь деньгами и не захочешь вступать к нам». «Или что-то изменилось с тех пор, Лазарь? Может быть, ты все-таки решишься присоединиться?» Я с улыбкой покачал головой. «Мой ответ будет прежним, Инга. Хотя, конечно, денег у меня теперь побольше, но я пока что в раздумьях, не обзавестись ли собственной квартирой в Дейлграде, а это потребует крупных расходов», — проговорил я. Она фыркнула, но настаивать не стала. Все внимание моя собеседница посвятила остаткам пищи на своих тарелках. Так мы и сидели молча, пока не пришла пора оплачивать счет. «Как ты смотришь на то, чтобы снова посетить меня?» — уточнила она, откидываясь на спинку стула. Изобразив удивление на лице, я уточнил. «Разве тебе не было нужно на службу?» «Ой, да брось, там и без меня разберутся», — легкомысленно отмахнулась она. «В конце концов, должны же у меня быть привилегии, положенные большому начальству». «А ты теперь большое начальство?» — с улыбкой уточнил я и поднял бокал. «Тогда за твое очередное повышение, Инга. Желаю тебе не останавливаться на достигнутом и продолжать столь же активный рост в иерархии клана Голий». Она скромно улыбнулась в ответ, но я прекрасно видел, что Тальберг на самом деле очень довольна. Впрочем, учитывая жесткую систему роста внутри клана, это ведь действительно должно быть крайне впечатляющим результатом. За короткое время она открыла новую точку предтечи. Теперь вот обнаружила виновника нападения на караваны Голи. Не поддержать столь активную женщину в строительстве карьеры — просто глупость. А в руководстве кланов идиотов нет, иначе бы они не были настолько влиятельными. «Так что скажешь?» — вернулась она к своему вопросу. «Знаешь, я не против», — ответил я, — «если ты, конечно, не будешь стаскивать одеяло на себя, как в прошлый раз». Она наигранно возмутилась и ткнула кулачком меня в плечо. «Не было такого». Мне оставалось только улыбнуться и жестом подозвать официанта. Из ресторана мы вышли вместе. И ни о чем серьезном не говоря, оказались в квартире Тальберг. Мира тут же прошлась по помещениям, помечая для меня скрытые камеры и микрофоны. Что меня удивило, даже в ванной имелась камера, причем снимающая так, чтобы было видно, кто и как моется. Наверняка ведь в Голи имеется сотрудник, который с удовольствием смотрит именно такие кадры. К разговору о награде. Откинувшись от меня, обнаженная женщина села на постели, переводя дыхание. Я же закинул руку за голову, а оставшись лежать и любоваться открывшейся мне картиной. Она была хороша и прекрасно умела себя подать. Чисто с эстетической точки зрения прекрасное зрелище. «Здесь твоя премия, Лазарь». Инга кинула мне браслет. «Все специально отложено для тебя». Я лениво потянулся к нему и, получив новые 30 тысяч кредитов, бросил устройство на прикроватную тумбочку. Тальберг хмыкнула, заметив это, и тут же прильнула ко мне. Устроившись на мне, она провела ногтем мне по груди. «Маретти рассказал, что Селиванов скрывается где-то в глубине долины и никогда сам лично не ходит на встречи», — шепотом сообщила она. «А мой клан очень не любит, когда враг избегает наказания». Я не стал говорить, что в этой информации для меня ничего тайного нет. Ни к чему делиться эксклюзивными сведениями. А вот выслушать будет полезно. Тальберг ведь не только от своего имени говорит. Ей специально обученные люди планы составляют. Был бы я всего лишь 18-летним пацаном, уже бы растекся от счастья в компании такой красавицы. Она ведь идеально подошла бы на роль боевой подруги, с которой ты будешь ночевать под одним одеялом, биться плечом к плечу и незаметно для самого себя станешь частью клана Голей. Но меня на медовую ловушку не поймать. «Интересно, сколько бы заплатил твой клан за голову Селиванова?» — спросил я. «А ты хочешь взяться за это дело?» — усмехнулась Инга. «Награды за его голову нет, но клан определенно будет щедр». Выдрать зубы бешеному псу — это достойная цель. Безопасность долины беспокоит все кланы, но на других мне плевать. Я вздохнул и, погладив ее по голове, проговорил. «Ну, буду знать, если он мне попадется». Судя по лицу Тальберг, она была не совсем довольна итогом диалога, так что пришлось сделать так, чтобы ей стало неудобно думать. «В конце концов, куда мне торопиться?» Все дела я уже завершил, осталось дождаться броневик под управлением мира. Не пешком же мне тащиться до третьего узла.